Глава 38. Узник замка Ив. Вика совсем не ожидала так скоро вернуться в подземную тюрьму, причем в качестве пленника, а не посетителя. Ее зашвырнули в одну из пустующих камер, находящихся неподалеку от места заключения Чуньгуана. Девушка больно ударилась о каменный пол, но ничего с этим поделать не могла. Даже сменить неудобную позу она была не в силах. Глава алхимиков с удивлением наблюдал эту картину из самого дальнего угла своей камеры, а потом поинтересовался у конвоира Вики, что происходит. К Чуньгуану тюремщики относились намного лучше, чем к ней, так что один с охотой ответил: «Этот отброс обесчестил свою ученицу!» Он сплюнул между прутьями и метко попал в лежащую на полу девушку. Вика на несколько секунд даже дышать перестала от шока. «Да что за бред? Что тут вообще творится? Какая еще обесчещенная ученица? Неужели они имеют в виду Лян-Дан-Дан, которая ростом ему чуть выше пояса? Да кому вообще в голову пришла такая извращенная мысль? Дан-Дан ведь совсем ребенок!» Мысли суматошно носились в мозгу Вики, никак не желая успокаиваться. Ей казалось, что пол под ней кружится, а сознание путается. И обступившая ее непроглядная тьма совсем не способствовала успокоению. «И когда ты только успел?» — насмешливо произнес Чуньгуан, подходя ближе к решетке. После того, как термиты съели его вервия бессмертных, он прятался за каменный выступ в глубине камеры каждый раз, как кто-то заходил в темницу. Поэтому пока никто не заметил, что он не скован по всем правилам. В некотором роде, именно благодаря Вэньхуа, он мог наслаждаться относительной свободой. Хотя, с другой стороны, в тюрьму он попал как раз из-за Шисюна. Впрочем, после недавнего их общения он готов был признать, что вины нового Вэньхуа в этом инциденте почти нет. Его новый Шисюн показался ему немного неуклюжим, но добрым. Честно говоря, он не мог поверить, что тот мог совершить что-то настолько бесчестное. «Паралич спадет через полчаса». Чуньгуан решил поделиться личным опытом, потому что по себе знал, как тяжело находиться в неподвижности и неведении. Вика услышала его слова, и ей стало немного легче. Даже мысли чуть прояснились. Всего пару дней назад она подумала, что очутиться здесь в темноте, тишине и почти полной неподвижности было бы ужасно. И вот она уже все это на себе переживает. Все оказалось даже хуже, чем она представляла. И если бы ее оставили тут надолго, она бы вполне могла сойти с ума уже в первый день, а не через неделю, как она оптимистично предполагала ранее. Но присутствие Чуньгуана делало заточение немного более терпимым. Постепенно к Вике вернулась способность размышлять здраво, и она сообразила, что даже если ее тут заперли насовсем, она сможет сбежать. Инвентарь, в котором она прятала всевозможные полезные вещицы, поможет ей в этом. Даже ее волшебная кисть была при ней. Осталось только придумать, как всем этим воспользоваться с пользой. В темноте и тишине время тянулось бесконечно. Вике показалось, что прошла целая вечность, прежде чем заклинание паралича начало ослабевать. И из-за этого у нее по всему телу мурашки бегали. Но пару минут спустя девушка поняла, что это отнюдь не мурашки, а самые настоящие муравьи. Точнее, термиты. Те самые, которые питаются нитями. «Система, что происходит?» «В прошлый раз термиты неплохо подкрепились, так что пара дней голодовки их не убила. Хотя их вроде бы стало меньше, потому что в этот раз с одеждой они расправлялись намного дольше и потратили на это больше получаса. Вервия бессмертных тоже не выстояла перед ними». И Вика со стоном села, растирая те места, где веревка впивалась особенно сильно. Уже можешь шевелиться?» Тут же спросил Чуньгуан, услышав звуки из соседней камеры. «Так как тебя угораздило сюда попасть?» «Я бы тоже хотела узнать», — хрипло ответила Вика. «Меня вдруг обездвижили, связали и закинули сюда. А о том, в чем меня обвиняют, я услышала одновременно с тобой». «Так ты точно никаких учениц не совращал?» — насмешливо уточнил глава алхимиков. Вика вспомнила, что предыдущий хозяин тела был едва ли не невинным белым лотосом. И ей стало так за него обидно, что она вслух возмутилась. «Да я вообще девственник!» На такое заявление Чуньгуан едва не подавился воздухом, а потом расхохотался, стуча кулаком по прутьям решетки. Вика смутилась, сообразив, что мужчина на ее месте не стал бы в таком признаваться. «Хватит ржать!» — воскликнула она, поняв, что смех и не собирается утихать. «Я имела в виду, что раз я ничего не помню, то могу им считаться!» Кажется, это только развеселило Шиди еще больше. «Да ты же раньше все свои деньги в борделях спускал!» «А что я там делал?» — искренне удивилась Вика. Чуньгуан хотел уже высказать свои предположения, но потом вспомнил, что из-за потери памяти его Шисюн сейчас действительно может считаться невинным, и прикусил язык. «Ну, может, ты там деликатесы ел и дорогой алкоголь пил?» В конце концов, ответил он. «Да, скорее всего», — согласилась Вика, вспомнив, как скудно кормили Вэньхуа на его пике. «Но лучше бы он по ресторанам гулял, а не по таким сомнительным местам. Хотя, возможно, по ресторанам ходили другие главы, а он просто не хотел с ними пересекаться». Чуньгуан почувствовал себя немного неуютно, услышав по голосу, что Шисюн ему поверил. С одной стороны, он ощущал себя так, словно ребенка обманывает, а с другой, совершенно не хотел быть тем, кто будет просвещать Вэньхуа в подобных делах, так что он поспешил сменить тему. «Я думаю, твой суд будет через 3 дня». «Суд?» — вяло удивилась Вика. «Я думала, что они там уже сами все решили, только мне приговор сообщить забыли». «Нет, обычно бывает суд. Правда, меня сюда без него забросили. Но это потому, что все главы пиков были свидетелями, как я тебя ударил. Боюсь, они и в этот раз могут безо всяких разбирательств обойтись. Решат, что слухов для обвинения вполне достаточно», — мрачно предрекла Вика. Ей не кстати вспомнился граф Монте-Кристо. И оставалось только надеяться, что события всемирно известного романа Дюма не стали одним из кирпичиков этого мира.